Глава 24. «Это не Алекс заходит в ресторан с какой-то блондинкой?» Читаю сообщение от моей близкой подруги. Следом нечеткая фотография. Мне не хочется отвечать, так же, как и увеличивать и разглядывать фотку. Уверена, все паблики пестрят полученной картинкой, и выдвигается куча версий. Кто это, зачем и почему? Всего лишь Алекс с кем-то в ресторане. А я — водородная бомба. Взрываюсь. Слухи в этом мире разлетаются быстрее, чем взмах крыла бабочки. «Алекс дома», — пишу быстро. С такой же скоростью нажимаю кнопку «Отправить». Моего парня дома нет. Фиктивного парня. И дома у нас с ним разные. Но это не мешает мне замиранием сердца решиться увеличить фотографию и думать, что я нарушила один из пунктов нашего договора. «Не влюбляйся». На фотографии — сирена. И ревность рушит меня по кирпичикам изнутри. Жираю себя мыслями, на которые не имею права. Даже заикнуться опасно. Эдер не шутил по поводу разрыва контракта, суда, штрафа и прочего. Но в первую очередь волнует и убивает вопрос, что мой парень делал в этом месте с женой брата. Алекс заходит за мной вечером, чтобы мы смогли вместе пойти на ужин. Пункт 304, под пункт В. Там даже указано, в каком я должна быть платье и что написать в своем профиле. Ничего нового. Сегодня подчиняюсь от и до. Уже все, кому не лень, развели нас, осудили Эдера и пожалели меня. Чтобы не вызывать подозрений, пришлось выставить фотку, где мы с Алексом вдвоем. Рисуя красное сердечко, дрожали пальцы. «Могу кое-что спросить?» Стараюсь говорить ровно. Дыхание замирает. «Сегодня ты был с другой?» Алекс посмеивается и не сразу отвечает. Изводит своим молчанием. Ведь он в курсе всего, но не спешит как-то успокоить. Потупив взгляд, я как дура жду. «Моя личная жизнь, Марта, тебя не должна касаться. Ты подставляешь себя и меня. И делаешь мне очень больно». Смотрю на Алекса, сдерживая слезы. И хочу услышать, что все это проделки завистников. У него никого нет, как он и говорил. Клялся. «Сирена для меня больше, чем просто женщина или друг». Звучит совсем не как оправдание. Слова пули, направленные прямиком в сердце, застревают там. Я понимаю это как «она для меня все, а ты...» «А ты всего лишь строка в договоре, который имеет ограниченный срок действия». Будто, прочитав мои мысли, говорит. «Значит, без шансов, что Алекс хоть как-то изменит ко мне свое отношение». Эдер, не моргая, останавливает на мне режущий взгляд. Я же показываю, как ненавижу его в этот момент. Между нами воздух застревает. Дышать становится невыносимо трудно. Тошно, жгуче обидно. Строчка, строчка, строчка. Механические движения пальцев над клавиатурой. Не выдержав давления в груди, встаю с места и беру в руки заказанный суп. Останавливаюсь на долю секунды и выливаю содержимое прямо на Алекса. Застываю, не дышу, губу нижнюю закусываю. А если я перестаралась? Все выглядит совсем не смешным. В фильмах иначе. «Прости, меня задели твои слова». «И ты прости. Но, несмотря на грубость, это так, Марта». Сажусь на место и прошу официанта принести полотенце, салфетки. Что угодно. Нас, конечно же, снимают. Телефон пиликает тадовое количество раз. Сижу вся красная от стыда и ярости. Сердце по-прежнему полыхает в агонии. Алекс уходит привести себя в порядок, давая мне передышку. Ей-богу, это не фиктивные отношения, а американские горки. Качели и карусели в одном аттракционе. «Ты любишь жену своего брата?» Спрашиваю прямо, как только Эдер сел на свое место. Волосы влажные, верх рубашки тоже. Его не смущает такой вид. Меня заставляет колени свести вместе. Мы были вместе 2 года. Я знаю Сирену очень давно, и она не переставала мне быть близким человеком. Пусть мы и расстались. Уклончиво отвечает. Но честно, чувствую это. Из-за чего расстались? Кидаю взгляды то на часы Алекса, то на его запястье, то на пуговицы рубашки. Выше сложно. Я выбрал формулу. Сирена не приняла и ушла к брату. Лео она всегда нравилась. Ты не ответил на вопрос. Любишь? Только вам позволено любить. Срывается. Отбрасывает приборы, которыми так ничего и не съел. У самой аппетит вконец исчез. Значит, любит. Алекс откидывается на спинку стула и закатывает глаза. Я в это время продавливаю его взглядом. У меня с ней ничего нет, Марта. Я не конченый, чтобы спать с женой брата. Сложно разобрать в той мясорубке, через которую кручусь, хорошая ли это новость или нет. Взгляд Алекса чистый, насколько могла смотреться. Да и Эдер последний, кто будет врать. Все это время, что мы знакомы, он рубит словами, убивает, но не юлит и не скрывает. Это одно из качеств, которое мне в нем нравится. Еще он заботливый. Среди грубости, холода и закрытости я чувствую, что под защитой. Она странная и в чем-то непонятная. Но впервые мне ответили правильным действием на мою просьбу «помоги». И хочется прокричать на всю Вселенную. Я бы так не поступила, Алекс. Я бы не поставила тебя перед выбором. Я лучше. Но разве для него это будет иметь значение? Мы выходим из ресторана под тихий шепот. Что ж, несколько дней нашу пару пожуют, погрызут и выплюнут. Потом появится новый повод для сплетен. В машине каждый думает о своем. Как мудак, но все-таки джентльмен, Эдер нажимает на кнопку моего этажа и провожает до двери. Или контролирует, чтобы я не сбежала. Через неделю у меня самолет. Гонка в Австрии. Потом хочу задержаться дома. Пойму, если ты решишь вернуться сюда. Могу я кое-что сделать? Алекс хмурится. Я делаю шаг навстречу. Кожей ощущаю, как напряглись каждая мышца его тела. Наши взгляды переплетаются. Из тонких нитей рождается толстая, настоящий канат. Из него косы, множество кос. Теперь не расплести. Сглатываю, облизываю губы. Встаю на мысочке и касаюсь его губ. Ответь, пожалуйста. Ты же говорил, что тебе понравилось. Отрываюсь. В глаза темные заглядываю. Смущаюсь, отвожу взгляд. Сердце в узкую клетку загнали, а оно продолжает биться и биться о металлические прутья до растрескивания тканей. Ненормально, чокнутая. Алекс кладет свои руки мне на плечи и трясет. Еле сдерживаюсь от того, чтобы не закричать. Ты не услышала меня? Тебе же будет больно, Марта. Да, ненормальная я. Потому что от путанной любви его освободить хочу. Снова привстаю и целую, руками шею обвиваю. Мне хорошо и тепло сейчас. Рубашка и волосы не успели просохнуть. Прохладная ткань касается моей шеи. Ответь мне, Алекс. Проговариваю в его губы. Целую. И впрямь собачку завел. Задерживаю дыхание и крепко зажмуриваюсь. Если Алекс сейчас оттолкнет, как в прошлый раз, или не ответит, посмеется. Только посмеет произнести ее имя. Нагонщик кладет руку на мой затылок и языком раздвигает губы. Врывается, жадно берет свое. Улыбаюсь сквозь крепкий поцелуй. Прижимаюсь к нему всем телом. Может, в свою очередь, и Алекс сжимает меня. Не разобрать, приятно все. Целуемся, ласкаемся, душим друг друга болью и переживаниями. Так? Спрашивает, прекратив поцелуй. Наверное, выгляжу жалкой. Выклинчила, получается. Так, тихо говорю. Теперь иди. Отступаю. На ощупь нахожу ключи, затем ручку двери. Алекс стоит на своем месте и не шевелится. Лишь скромно, втихую улыбается.